Глава 11. Очнулась я уже в кровати, под пахнущей свежестью белоснежной простыней. Распахнула глаза, уставившись на тонкое, полупрозрачное полотнище балдахина, свисающее с потолка. Заморгала, пытаясь понять, как могла попасть в свои покои из-под темнеющего неба над Своугдорном и из-под носа у наступающих на короля Эдессы красных одичалых драконов. Причем один из них, вернее, одна из них, была моей второй ипостасью. Теперь же на мне белоснежная сорочка, к телу льнет тончайшее постельное белье, а просторная комната наполнена сладким запахом цветов, стоявших в круглой фарфоровой вазе на... В этот момент я с ужасом осознала, что это были вовсе не мои покои, и проснулась я в чужой спальне. Сердце заполошно застучало. Я приподнялась на локтях, растерянно обведя взглядом незнакомую комнату. Она была больше размером, стесненными золотом голубыми обоями, лепниной под потолком и обставленная значительно дороже, чем моя предыдущая. Вся бело-золотисто-голубая, с изящной мебелью, персиковым пушистым ковром на полу и вазами повсюду. Но тут же вздохнула с облегчением, потому что мой взгляд наткнулся на Адиль в светлом, расшитом мелкими розочками платье, устроившуюся в обитом светло-голубым бархатом кресле. Кузина вышивала, подозреваю, дожидаясь моего пробуждения. «Доброго утра, Соня!» — заявила мне с улыбкой. «Адиль!» — я рывком села. Затем, подавив приступ головокружения, откинула простыню и схватила ее за руку еще до того, как она успела отложить изящные золотые пяльцы. «Эйдар, что с ним? С ним все в порядке?» «С Эйдаром?» — хмыкнула кузина, пряча улыбку. «Ну, что я могу сказать об Эйдаре?» — протянула она. Затем, не выдержав, усмехнулась. «Да все с ним в порядке, если не считать того, что король Эдессы крайне встревожен твоим затянувшимся обмороком и длительным, вернее, я бы сказала, беспробудным сном. Настолько встревожен, что даже явился с самого утра тебя проведать и наказал сразу же ему сообщить, как только ты придешь в себя. А он сам... Он не пострадал? Красные драконы не причинили ему вреда?» Я мысленно застонала, еще раз воскресив из памяти последний миг перед тем, как безобразно грохнулась в обморок, словно экзальтированная девица в окружении кавалеров, один из которых произнес сальную шутку. В моих воспоминаниях красные наступали, а драконица явно вознамерилась силой отбить меня у короля Эдессы. «А ведь их прилетела целая стая!» «О, нет!» Снова усмехнулась кузина. «Судя по всему, Эйдар Карвайр обладает природным даром убеждения. Он не только разбил тех варваров с мозаики на крыльце, а затем заставил их подписать мирный договор, но он еще и утихомирил твоих диких драконов. Ну, пошумели они немного не без этого, но затем все мирно разошлись. Вернее, разлетелись». «Значит, они... разлетелись?» «Ага, разлетелись», — подтвердил Адиль. «А потом...» Взглянула на меня из полуопущенных темных ресниц. «О, если бы ты только знала, что было потом!» Но вместо того, чтобы мне сейчас же все рассказать, снова потянулась за вышиванием. «Адиль!» — вскричала я с негодованием. «Сейчас же прекрати надо мной издеваться и все расскажи! И не надо на меня смотреть с такой улыбкой, а не то я...» «Ну хорошо, хорошо, так и быть, моя кровожадная сестренка!» У кузины было отличное настроение. «Вижу, ты окончательно очнулась от своего летаргического сна. Не надо меня убивать, я все тебе сейчас расскажу». Оказалось, после того, как я живописно грохнулась в обморок, причиной тому стало полное магическое и физическое истощение от слишком уж поспешного мысленного контакта со своей второй ипостасью. Именно так объяснил мое состояние убеленный сединами знаменитый эдесский лекарь, которого по тому поводу даже выписали из столицы. Так вот, после того, как я грохнулась в обморок, король заговорил зубы стаи диких драконов, а придворные пришли в себя от изумления, начав нести непонятно что, вспоминая великое разделение и твердя, что наше с Адиль появление в Эдессе неспроста. А ведь она всегда говорила, что в нас есть эта кровь. Не зря прабабка с драконом согрешила. «Адиль!» – застонала я. «Хорошо, хорошо. Так вот, после того, как у Гаэлы с Идой едва не случилось несварение желудка, или же оно у них случилось?» Она нахмурила лоб, словно пытаясь вспомнить. «Наплевать на них!» — воскликнула я в нетерпении. «Что же было дальше?» «А ничего и не было», — заявила кузина, и я впервые в чем-то даже поняла дядю Генриха, не слишком любившего свою родню. Король принес тебя на пляж и приказал уложить в палатки, которые привезли на случай, если королеве матери захочется вздремнуть. На это она тут же возвестила, что мы все сгорим в демоническом огне. О, великая мать! Затем король снова всех успокоил. И свою сумасшедшую мамашу, и Гаэлу с Идой, почему-то закативших ему истерику. Заявили ему, что красные драконы давно уже одичали, и ты только навлечешь на Эдессу проблемы, поэтому лучше от тебя сразу же избавиться. Я предложила сразу же избавиться от них, но король, к сожалению, ко мне не прислушался. Вместо этого вежливо попросил их заткнуться. Затем магистр Миблос продолжил испытание, и трое его провалили. На лице Адиль появилась довольная улыбка, и кузина добавила. «Но меня среди них не было!» «Ох, Адиль!» — воскликнула я, снова почувствовав себя той самой экзальтированной девицей, потому что к глазам прилили слезы радости. «Значит, и к тебе тоже кто-то прилетел?» «Да, и ко мне тоже кто-то прилетел», — подтвердила кузина, улыбаясь. «Такой красивый дракончик!» «Вернее, драконница, потому что, оказывается, здесь девочка прилетает к девочке, а мальчик... ну, к мальчику. Так у них заведено. Так вот, в отличие от твоей, она была черной, а не красной. Но красный цвет мне не слишком-то к лицу». Она снова дурачилась. «Так что я не в обиде. Наоборот, очень даже наоборот. И ты...» И я посмотрела ей в глаза, и мы с ней... Даже и не знаю, как это объяснить. Я почувствовала себя так, словно мы знакомы с ней всю мою жизнь. Затем, правда, она улетела, но король меня очень хвалил. Сказал, что это отличное начало, и в течение нескольких месяцев моя драконица будет прилетать ко мне снова и снова, пока мы не привыкнем друг к другу окончательно. После этого у нас установится ментальная связь, и с тех пор мы с ней будем неразлучны. И знаешь, что было после этого? Что? Брэд сделал мне предложение. Тут же, на пляже. Спросил, выйду ли я за него замуж, забыв о том, что сперва неплохо было бы попросить разрешения у короля и еще у своего отца, потому что он у него какая-то шишка в Большом Совете. И ты? И я сказала ему, что подумаю. Очень серьезно подумаю над его предложением. Слишком уж быстро он переменил свое мнение. Без дракона, значит, я годилась только в любовнице, а с черной драконницей доросла и до жены. И что он? Ну а что он? Пожав плечами, Адиль показала мне запястье, которое украшал массивный бриллиантовый браслет. Утром прислал. Наверное, чтобы мне легче думалось. «Выходит, мне стоит вас поздравить?» — улыбнулась я. И она, едва сдерживая улыбку, кивнула. «Завтра», — заявила мне. «Завтра с самого утра мы отправимся в столицу на последнее испытание перед финалом отбора. И там я сообщу королю, что не буду участвовать, потому что люблю другого». Сомневаюсь, что его королевское величество сильно расстроится по этому поводу. А потом я скажу Брету, что принимаю его предложение. Пусть он сегодня... немного помучается в неведении. Есть за что. После чего с довольной улыбкой кинулась в мои объятия. Но, как оказалось, это были еще не все новости. По приказу, Адиль не знала, приложил ли к этому руку король или же леди Элисенда расстаралась. Нас перевели с нижнего уровня на верхний. И Зену, и меня, и ее, где мы заняли комнаты трех покинувших отбор избранниц. Ушли Невьена, Лаора и Эссель, так и не призвавшие в Красных Скалах Своугдорна своих драконов. «Теперь нам придется терпеть Иду и Гаэлу не только во время еды и на балах», — поморщилась Адиль. «Я уже с ними два раза столкнулась в коридоре, и огромного удовольствия мне это не доставило. Правда, такое соседство их тоже не слишком-то радует. Одна надежда, что при виде нас у них выработается так много яда, что они сами в нем захлебнутся. Зато наши комнаты оказались в разы просторнее и куда лучше обставленными. К тому же они располагались на третьем этаже, а застекленные двери вели на широкий балкон, где мог с легкостью приземлиться дракон. Наш собственный дракон. И еще с этого балкона открывался чудесный вид на фонтаны у входа в мужское крыло и его позолоченный купол. «Но это еще не все сплетни!» — сверкнула глазами Адиль. «Послушай, что я тебе расскажу!» Оказалось, что на Крафтерин меня, пребывающую в обмороке, привез Итан Хор, которому поручил это король, но не успел дракон Итана подняться в воздух, как рядом с ним приземлился Вестер. Принц заявил, что он сам доставит меня во дворец, но Эйдар Карвайр ему не позволил, и между братьями вспыхнул конфликт. Принцу это не слишком-то пришлось по душе, и они разговаривали на повышенных тонах. Вернее, Вестер порядком взбесился и что-то выговаривал своему старшему брату. Жаль, только я не расслышала. Тут кузина нахмурилась и добавила. «Ты у меня даже и не думай! Я серьезно рассчитываю на вашу свадьбу с королем Эдессы, и принц Вестер в мои планы не входит». К тому же, оказалось, по прибытию во дворец я проспала весь вечер и всю ночь, а сейчас давно уже наступило утро. Завтрак закончился, встревоженный Эйдар Карвайр приходил меня навестить, но я все еще спала, поэтому он оставил для меня записку. На этот раз с украшенной огнедышащим драконом королевской печатью. Перевязанный атласной темной лентой свиток лежал на золотом подносе между двумя хрустальными вазами с белоснежными лилиями, и Адиль поспешила мне его принести. Сломав печать, я уставилась на размашистый почерк Эйдара Карвайра. Оказалось, король приглашал меня на свидание, как только я приду в себя и достаточно окрепну, чтобы выйти в сад. «Все складывается как нельзя лучше», — заявила кузина, после чего потребовала, чтобы я немедленно приходила в себя, хватит уже валяться. Покликала служанок, наказав тем тотчас же накрывать стол, а потом возвестить короля, что со мной все в полном порядке и очень скоро я буду готова к встрече. А она? Пока я буду завтракать, за это время Адиль подберет мне наряд. Потому что она хочет свою свадьбу сразу после моей. Так и быть, королевскую пару они с Бреттом пропустят вперед. И не надо на нее махать руками. Ах, я уже не говорю, что это ерунда. Ну что же, лед тронулся, и это явный шаг вперед. Главное, мне не помешает внимательно следить за Гаэлой и Идой. Те вот-вот лопнут от зависти и забрызгают желчью все вокруг. Такой конфуз, если их желчь испортит мое платье. Позавтракав и под придирчивым взглядом Адиль, облачившись в светло-сиреневое платье с квадратным вырезом и кружевными рукавами-фонариками, я терпеливо дождалась, когда Нида закончит с моей прической. После этого, сопровождаемая Йосом, отправилась за привычно молчаливой леди Элисендой на встречу с королем. Распорядительница отвела нас к незнакомой беседке. Вовсе никто, где несколько дней назад меня поджидал мерзкий советник Магнус Малор. Это же белокаменная, с увитым густым плющом, забиравшимся на покрытую мягкой черепицей крышу, находилась за мужским крылом, и из-за нее открывался чудесный вид на Крав-Детрию, принесенный ураганом к этой оконечности острова. Но вовсе не столь величественное зрелище волновало меня до глубины души. Настолько сильно, что я замерла у входа в беседку, внутри которой оказались мягкие кресла и накрытый деликатесами стол. Смотрела на короля, который шел мне навстречу, протягивая руки. Стояла не в силах вымолвить приветственные слова. Ничего не изменилось с нашей первой встречи. Он все так же показался мне божественно прекрасным. Затем встрепенулась, скинула с себя оцепенение и вложила свои ладони в его. Но тут вспомнила леди Элисенде. Оглянувшись, заметила, как на долю секунды появилась и исчезла улыбка на бесстрастном лице распорядительницы. Впрочем, она тут же с нами попрощалась, скупо пожелав хорошо провести время, напоследок заявив, что назад, в женское крыло, меня проводит Йос. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил король, усаживая меня за стол. Устроился напротив в плетеном кресле, окинул оценивающим взглядом. И снова ничего не изменилось, я привычно уловила его настроение. Ему нравилось открывавшееся перед ним зрелище. И даже то, что я была в светло-сиреневом платье один, вышедшем в Эдессе из моды, еще во времена его прабабушки, Эйдара Карвайра нисколько не смущало. «Хорошо», — ответила ему. «Вернее, отлично. Огромное спасибо за заботу, Ваше Величество. Единственное, я не понимаю, почему на Свокдорне я потеряла сознание. Мне вовсе не хотелось кому-либо причинять беспокойство». «Ожидаемая реакция на первый ментальный контакт», — пояснил мне король. Он требует значительных энергетических затрат, как от человека, так и от дракона. Но, признаюсь, ничего подобного я и не мог предположить. Не думал, что вам сразу же удастся установить мысленную связь, иначе обязательно предупредил бы тебя об опасности. Обычно это занимает около года. Человек и дракон постепенно привыкают друг к другу, учатся доверять. Тогда и первый ментальный контакт дается им значительно легче. Но ты...» Замолчал, удивленно вскинув бровь. «Я просто посмотрела ей в глаза», — призналась ему. «И увидела...» Запнулась, потому что он тоже смотрел на меня, и мне неожиданно показалось... «Быть может, если я уставлюсь в темные глаза короля, то и у нас с ним возникнет этот самый ментальный контакт. Такой же, как у меня с драконницей». Но я так и не рискнула. Решила, что это будет уж слишком. Вместо этого рассказала ему обо всем, что произошло возле расщелины в красных скалах Своугдорна. Я заглянула ей в глаза, и мне показалось, будто я падаю в темноту. Лечу по тоннелю, в самом конце которого я увидела саму себя. Это было крайне странное ощущение, призналась королю. Словно я смотрю на мир глазами дракона. Я увидела вас, ваше величество, и пляж, и великое море, и всех остальных. Я даже чувствовала запахи, и еще... Я чувствовала ее тело. Затем снова что-то произошло. Мне показалось, драконнице это не слишком понравилось. То, что я поселилась у нее в голове. И она отвела глаза. В ту же самую секунду я опять стала сама собой. Снова смотрела на мир своими глазами, а потом почему-то начала падать. После моего рассказа король довольно долго молчал. Затем, спохватившись, заявил, что он провалил экзамен на гостеприимство, но собирается исправиться, и тут же принялся за мной ухаживать. Разлил в две фарфоровые кружки с изящными завитушками травяной чай, пахнувший на меня незнакомым ароматом. С его слов выходило, что этот сорт чая выращивали на высокогорьях неподалеку от Рорского перевала, а затем сушили и заправляли специями в лучшем чайном доме Асмии. «Спасибо», — отозвалась я, смущенная его вниманием. Взяла из рук короля чашку, пригубила, но вкуса не почувствовала, завороженная ее нечаянным прикосновением. Ладони короля были крепкими и теплыми, а от воспоминаний о том, что вчера он держал меня, прижимая к груди, бросило в жар. Неожиданно он произнес: «Ваш столь сильный и быстрый контакт может означать лишь то, что с очень большой вероятностью в будущем ты сможешь перекидываться в дракона». На это я выдохнула неверяще, заявив ему, что о таком не могу и помечтать. Но король продолжал. «Древняя кровь Кайри, носителем которой ты являешься, чудесным образом избежала разбавления в твоем мире, и ваша связь с драконницей как никогда крепка. Но, похоже, ваш предок был носителем крови как черных, так и красных драконов. Поэтому твоя кузина тоже стала обладательницей второй ипостасию, но из обычного для Эдессы вида». Король отпил из чашки, и я, спохватившись, пригубила свою. «Ну что же, перемены в мою страну пришли довольно разительные. Впервые за долгое время у нас появился носитель крови красных драконов. Когда-то их исчезновение стало признаком надвигающейся катастрофы. Сейчас же...» Но он так и не закончил свою фразу, разглядывая меня с явным интересом. «Мне лестны ваши слова», — отозвалась я немного нервно, потому что выходила в этих самых переменах, король отводил мне определенную роль. «Но что я могла, если я... ничего не могла?» Вот, даже от одного взгляда на свою драконицу грохнулась в обморок. «Право, в этом нет никакой моей заслуги», — добавила уверенно. «Случившееся стало для меня полнейшей неожиданностью». «Ты порадовала меня, Кайри», — отозвался Эйдар Карвайр. «И я хочу порадовать тебя. Расскажи мне, о чем ты мечтаешь? Ты сможешь попросить у меня все, что угодно». И откинулся на спинку кресла, дожидаясь ответа. Внезапно я почувствовала себя так, словно впереди меня ждало четвертое испытание, которое мне предстоит пройти здесь и сейчас. Правда, без магистра Миблоса, леди Элисенды, язвительных взглядов Иды и Гаэлы и прочей почтенной, но крайне шумной публики. Понимая, что могу провалить это самое испытание, я уверенно посмотрела ему в глаза. «Мне нужно вернуться в Фортрайт», — заявила королю. И уже в следующий миг обреченно почувствовала, как он закрывается, отгораживается от меня непроницаемой стеной, увидела, как его темные глаза становятся еще темнее. А потом он еще и спросил меня излишне вежливо. «Это и есть ваше самое сокровенное желание, леди Шантье? Вы хотите, чтобы я отпустил вас с отбора? Разрешил покинуть Эдессу и вернуться в свой мир?» «Нет», — покачала головой, кусая губы, «потому что вышло совсем не так, как должно было». «Я неправильно выразилась, ваше величество. Я вовсе не хочу, чтобы вы меня отпускали». Закрыла глаза, осознав, что это прозвучало... довольно двусмысленно. Но затем решительно добавила. Уже больше этого не хочу. Сейчас, когда ко мне прилетел мой собственный дракон, а Эйдар Карвайр сидел рядом и смотрел на меня так, словно пытался взломать мою голову и разобраться, что в ней происходит, мне нисколько не хотелось возвращаться к старой жизни в полуразрушенном замке моей семьи. Без него. Без нее. Но я не могла. Не могла забыть о тех, кого оставила в зеленых лощинах. 2 года назад я дала клятву у постели умирающего отца. Пообещала ему, что всегда буду заботиться о своей младшей сестре. Ее зовут Лиса, и ей всего 13. Мне бы очень хотелось... Замолчала, собираясь с мыслями, чтобы на этот раз не испортить все окончательно. Я бы очень хотела, если вдруг провалю отбор... На это король моргнул. Чтобы вы позволили мне принять предложение магиссы Эдери, а потом разрешили моей семье перебраться в Эдессу. Хотя бы потому, что в нас с сестрой течет ваша кровь. Именно для этого мне нужно вернуться в Фортрайт, чтобы забрать их оттуда, сюда. «Надеюсь, на этот раз вы правильно выразили свою мысль, леди Шантье?» — поинтересовался у меня король любезно. «Это и есть ваше самое искреннее желание?» «Да, ваше величество, здесь мы наконец-таки сможем жить, а не выживать, ежедневно опасаясь удара в спину. Потому что мой дядя Генрих не успокоится, пока не уничтожит всех претендентов на престол и не останется единственным в нашем роду. Затем... О, я искренне на это надеюсь. От огорчения из-за того, что у него больше не осталось кого изводить, он наконец-таки наложит на себя руки». Король усмехнулся, но ничего не ответил, а когда я попыталась узнать о его решении, лишь покачал головой, заявив, что сейчас обсуждать этот вопрос не намерен. «Может, будут и другие просьбы?» — спросил он у меня. «Вдруг леди Шантье пожелает что-то для себя, а не для своей сестры и семьи, послушная голосу долга?» «Для себя?» — удивилась я. «Но... у меня и так уже есть все, о чем я могла только помечтать». «Так уж и все». Уставился на меня, и мне опять стало не по себе под его непроницаемым взглядом. «Хорошо. Да, я бы хотела попросить у вас об одной вещи». Вернее, о двух. С вашего позволения, о доступе в дворцовую библиотеку. У меня до сих пор осталось слишком много вопросов. И если возможно, я прошу вас разрешить мне видеться с вашей сестрой. Похоже, воспитатели настроены решительно и всячески пытаются уберечь принцессу от моего... тленотворного влияния. На это король удивленно вскинул бровь. Клянусь, я не причиню девочке вреда. Мне кажется, она очень одинока. Вместо ответа он подлил в мою чашку темный травяной напиток, предложив мне отведать что-то из сладостей. И я послушно взяла с тарелки маленькое светлое пирожное. Положила его в рот, но вкуса так и не почувствовала, потому что он все так же смотрел на меня непроницаемым взглядом и больше не называл меня Кайри, перейдя на формальное леди Шантье. Он стал таким же далеким, как и в первую нашу встречу, когда он прошел мимо меня, замеревший в ряду избранниц, не обратив на претендентку из Фортрайта никакого внимания. Но я не собиралась его отпускать. Не хотела, чтобы он отдалился от меня, поэтому решилась вызвать на откровенность уже его. «А чего бы вы хотели, ваше величество?» — спросила у короля. «Что именно вы ждете от отбора? Любви? Доверия? Надеетесь встретить свою истинную пару, как это принято у драконов? Я слышала об этом несколько раз. Кстати, а как это принято у драконов?» Он усмехнулся. «Что именно я хочу? Пожалуй, в данную секунду я пытаюсь сообразить, на какой из ваших вопросов мне ответить первым, леди Шантье. Их уже скопилось предостаточно, и, судя по вашему лицу, число растет в геометрической прогрессии». Но отвечать привычно не стал. Все так же разглядывал меня, попивая чай. Снова предложил мне сладость, которую я послушно положила в рот, на этот раз почувствовав вкус орехов и меда. «Хорошо», — наконец произнесла я, разрушая повисшую тишину. «Раз уж о себе вы говорить не желаете, тогда... Тогда у меня есть еще один вопрос». «Кто бы в этом сомневался?» — снова усмехнулся король. «Ваш брат Вестер, который предложил мне стать его Атори, на что я отказалась бесчисленное количество раз, он все еще не теряет надежды». «Упорство — семейная черта Карвайеров», — любезно отозвался Эйдар Карвайер, и мне показалось, что его улыбка стала еще шире. «Так вот, он сказал, что 2 знатных семейства Эдессы плетут заговоры за вашей спиной. Поэтому я хотела спросить, раз уж вы об этом знаете, хотя, мне кажется, об этом знают уже все». Тогда почему вы их не остановите? Разве не проще прекратить все это сразу, еще до того, как они нанесут свой удар? «Значит, по-твоему, мне стоит это прекратить?» — усмехнулся он. «Хорошо, Кайри. Хороший вопрос. И, пожалуй, на него я дам ответ». Довольная, я кивнула, потому что он снова назвал меня по имени. Мой отец всю свою жизнь был довольно далек от политики. Война его тоже не слишком вдохновляла, поэтому он отдал бразды управления страной двум знатным семействам – Тангирам и Раолтам. Сам же ушел с головой в творчество, не слушая ни меня, ни тех, кто желал добра Эдессе. Очнулся он лишь тогда, когда дахары стояли на пороге Асмии, стуча древками копий в центральные ворота. Из-за воровства и неразумной политики в армии царил полнейший хаос. «Значит, тангиры и раолты», — пробормотала я. Вспомнила, что Гаэла была из рода тангиров, а Ида носила фамилию Раолт. Похоже, именно отсюда и росла их уверенность в том, что одна из них станет будущей королевой, и в правление следующего из рода Карвайеров для их семей все продолжится, пусть и немного по-другому. Отец погиб в бою недалеко от Асмии, и я унаследовал корону. Правда, не всем пришлось это по душе. Многие видели на троне моего младшего брата Вестера, больше интересующегося своими делами, чем тем, что происходит в Эдессе. Мне потребовалось 2 года, чтобы навести относительный порядок в королевстве, выкинуть дахаров с наших земель, а потом сменить большую часть Старого Совета, назначив на их места верных мне людей. Тем же, кто протестовал слишком громко, пришлось заткнуть рты. Но и этого оказалось слишком мало. Я все еще слышу шепот за своей спиной, переходящий в змеиное шипение. Но терпеливо жду, когда змеи наконец поднимут свои ядовитые головы, чтобы снести их одним ударом. Он покрутил чашку, затем поставил ее на столик. Конечно, я мог бы закончить все гораздо быстрее. Пойти по пути, протаренному моим предкам, прозванным в народе Карвайером Кровавым. Казнить всех, кто поклонился мне недостаточно низко, или же взглянул на меня недостаточно ясно. Или же, упаси его Махалет, вставил слово на Большом Совете. Возможно, мне следовало поступить именно так. Что ты скажешь на это, Кайри? На это я улыбнулась. Мне нравилось, что он снова стал называть меня по имени. То, что Эдесса вряд ли переживет еще одно великое разделение, Ваше Величество, если вы снова утопите его в реках крови. И еще то, что в Фортрайте каждая собака искренне желает смерти моему любимому дядюшке Генриху. Не думаю, что вам бы понравилось править, зная, что вас настолько сильно ненавидят ваши подданные. Внезапно я вновь почувствовала его настроение. Король был доволен моим ответом. «Мне придется тебя отпустить», — заявил он через какое-то время, когда чай был допит, а я попробовала все виды сладостей на золотом подносе. За это время Эйдар Карвайер успел рассказать мне и о войне, и о предпринятых им мерах раннего предупреждения ураганах в областях, непривычных к стихийным бедствиям. Через час меня ждут на Большом Совете. Так и быть, постараюсь не утопить всех в реках крови. К вечеру вернусь. Мы встретимся на балу, и я надеюсь, что на этот раз леди Шантье все же расщедрится и оставит за мной хотя бы один танец. Затем взял мою руку в свою, и я долго разглядывала свою казавшуюся хрупкой и бледной ладонь в его крепкой руке, обманчивое впечатление, потому что я могла и стрелять, и разделывать дичь, и, если понадобится, постоять за себя. «До вечера, Кайри», — наконец произнес он, — «я не знал, что тебе не позволяют видеться с Майей. Такого больше не повторится. К тому же ты можешь смело пользоваться библиотекой в центральном крыле. О чем бы ты хотела почитать?» «О великом разделении», — сказала ему. «И еще о том, как живут одичалые драконы. Мне показалось, что та драконница была очень дорога остальным». «Вполне понятное чувство», — отозвался король. «Я бы тоже не захотела отпускать от себя нечто столь прекрасное». Под его взглядом я смутилась окончательно, потому что на миг показалось, что он говорит вовсе не о красных драконах. Но тут же в голову полезли вопросы, и, не удержавшись, я спросила: «Но если вдруг такое произойдет, и мы с ней окажемся 2 половинами одного целого...» «Это уже произошло», — усмехнулся он. «Но тогда... тогда выходит, что если мы объединим наше сознание, и я смогу перекидываться в дракона, то она перестанет существовать, вернее, не будет жить отдельно от меня, не сможет больше летать самостоятельно, будет обитать где-то у меня в голове и появится лишь тогда, когда мне это вздумается, как и ваш дракон». Король уставился на меня недоуменно, затем покачал головой. «Кайри, все совсем не так, как ты думаешь. Очень скоро ты в этом убедишься. Уверен, тебя будет поджидать большой сюрприз». Затем, заявив, что это длинный разговор, на который у него, к сожалению, нет сейчас времени, король попрощался и ушел. Зато Йос никуда уходить не собирался. Вынырнул из-за кустов акации, где простоял все это время, и заявил, что проводит меня во дворец, по дороге поинтересовавшись, чем я собираюсь заниматься до вечера. «Немного полежать», — призналась ему. «Голова до сих пор кружится. А потом, наверное, схожу в библиотеку. Буду рада, если ты меня проводишь». Йос кивнул, сказав, что он всегда к моим услугам. Затем мы поднялись на третий этаж, прошли по бордовой ковровой дорожке, и он распахнул передо мной двери в мои покои, заверив, что будет неподалеку. В комнате меня встретили встревоженные служанки. Вернее, они старались выглядеть как обычно, но застывшие выражения на их смуглых лицах и нервная жестикуляция выдавали снедавшее их волнение. «Что-то случилось?» — спросила я у Ниды, подумав, что мне совсем не хочется, чтобы что-то опять стряслось. «Вернее, вот бы оно случилось, но немного позже, когда я немного полежу и приду в себя, а голова перестанет кружиться так, словно я только что слезла с ярмарочной карусели, потому что от той бодрости, которую я почувствовала после завтрака, не осталось и следа». «Сюрприз!» — пробормотала Дита, отводя глаза. «О, моя госпожа, вас ждет большой сюрприз!» «Какой именно?» — удивилась я, сразу же вспомнив слова Эйдара Карвайера. Перед тем, как распрощаться, король тоже заявил, что меня ждет большой сюрприз. Но он был связан с драконами, а тут... «На балконе!» — подала голос Нида. «Только что доставили!» «О, то есть сюрприз ждет меня на балконе?» — спросила у нее растерянно. «И что же это такое?» «Нам велено ничего не рассказывать, моя госпожа», — выдохнула она. «Потому что это же сюрприз». «Хорошо», — сдалась я. «Раз не велено, то не рассказывайте. Просто скажите, это подарок от короля?» Нида взглянула на Диту и так кивнула. «Да, госпожа, от его величества». Пожав плечами, решила, что сюрприз, наверное, как-то связан с драконами, и вряд ли его только что доставили. Скорее всего, служанкам попросту приказали под благовидным поводом выманить меня наружу, а там... Вдруг король захочет прилететь ко мне в драконьем обличье, раз уж я об этом спрашивала. Задержится перед отбытием в столицу, завернет на мой балкон и все мне объяснит? Решив, что гадать нет смысла, вместо этого стоит пойти и все узнать, я отправилась к балконной двери. Распахнула ее и выглянула наружу, но не увидела никакого сюрприза. Выложенный голубоватой плиткой пол был пуст. Драконов ни на нем, ни в небе поблизости не наблюдалось. «Вам все же стоит выйти наружу и немного подождать», — подсказала мне Дита. Кивнув, подумала, что если это не король, то, может быть, меня вот-вот навестит красная драконница, призванная мною в скалах Своокдорна. Эйдар Карвайер сказал, что она будет постоянно ко мне прилетать, пока мы не привыкнем друг к другу окончательно. Возможно, ей удалось пересечь территорию черных, скорее всего, по разрешению короля. Или же небо Эдессы свободно для драконов всех цветов. Тогда зачем служанкам врать насчет того, что этот сюрприз мне доставили? Еще вопросы, на которые я не знала ответа. Лишь почувствовала, как сильно успела по ней соскучиться. Или все-таки король? Потому что стоило мне расстаться с Эйдаром Карвайером, я уже начала скучать и по нему. С этой мыслью я вышла наружу, но балконная дверь за моей спиной тут же захлопнулась, после чего скрипнула еще и задвижка. Я с недоумением уставилась через стекло на бледное, но решительное лицо Ниды и на ее прикушенную губу. «Зачем?» — спросила у нее растерянно, хотя понимала, что она меня не услышит. В следующую секунду служанка отгородилась от меня и моих вопросов за темной бархатной портьерой. И я поняла, что на балконе меня вряд ли поджидает что-то приятное. Наоборот, я угодила в ловушку. Но в какую? Да и зачем выманивать меня наружу, а потом еще и закрывать, если я с легкостью вынесу и эту дверь, и моих служанок, и всех тех, кто захочет причинить мне вред? Потому что людская магия в Эдессе намного сильнее, чем в Фортрайте, а меня обучал боевым заклинаниям старый архимаг Боин. Но я так и не успела ничего сделать, потому что раздалось шипение, заставившее меня нервно оглянуться. Оказалось, что на нагретой жарким солнцем плитке выползла черно-желтая змея. Здоровенная, не меньше 3 метров в длину, она тут же свернулась в кольца и снова угрожающе зашипела. А за ней уже поползла вторая, просачиваясь желто-черной лентой между белоснежными мраморными перилами. Я попятилась, уперевшись спиной в дверь, потому что вспомнила урок пожилого преподавателя, выписанного Эйдаром Карвайром из столицы, чтобы обезопасить избранниц из других миров от опасности этого. Выходило, что на мой балкон подкинули опаснейших и смертоноснейших тварей Эдессы, желтобрюхих обверов, особенно агрессивных в весенне-летний брачный период. А еще я вспомнила, что эта змея совершенно невосприимчива к магии, нечего и пытаться. Наоборот, любые магические колебания вызывают у обверов приступ неконтролируемой ярости, так что единственное для меня спасение – это бежать отсюда со всех ног, молясь богине Махалет, чтобы змея не успела нанести удар. Потому что если ее яд попадет под кожу, я обречена, а противоядия не существует. Но куда бежать с балкона, если дверь в комнату заперта, а мои неверные служанки еще и накинули на нее магическое заклинание, вызвав агрессивное шипение змей? Путь к перилам тоже отрезан, да и прыгать с третьего этажа – то еще удовольствие. Решив, что стоит все-таки пробиваться через балконную дверь, я засобиралась было ударить по ней огненным заклинанием. Начала стягивать магию, но не успела. Одна из змей напала раньше. Сжалась в тугую пружину и прыгнула в мою сторону. Но в последний момент я все-таки успела увернуться, а затем отскочить. Ринулась к перилам, огибая змею, понимая, что выбить двери заклинаниями обверу мне просто не дадут, и что лучше все-таки прыгать, а затем уже постараться смягчить падение магии. Тут засобиралась напасть и вторая змея. Желто-черной лентой кинулась на перерез. Но прыгнуть так и не успела, потому что с неба на нее упал черный дракон. Поймал, сжал в когтях, после чего поднес к пасти и с хрустом откусил голову, выплюнув ее на голубую плитку балкона. Вторая змея, зашипев, ринулась на него, разинув ядовитую пасть, но ее постигла та же печальная участь. Вернее, по мне, очень даже оправданная участь. И уже в следующую секунду я оказалась в объятиях Эйдара Карвайра. «Кайри!» — выдохнул он куда-то в область моей макушки. Его сердце стучало так быстро, как и мое. «С тобой все в порядке? Ну же, говори!» «В порядке», — отозвалась я быстро, потому что вовсе не собиралась его волновать. Чувствовала его настроение, он и так уже переживал высшие меры. «Они не успели меня укусить. Вы меня спасли!» «Как же ты меня напугала!» — выдохнул он с облегчением. «А уж я-то как испугалась!» — пробормотала в ответ. Затем закрыла глаза и с величайшим наслаждением уткнулась в его грудь, вдыхая его запах и чувствуя себя в полной безопасности. Удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение. Правда, в голову снова полезли вопросы, порти это самое наслаждение. Например, каким образом король очутился рядом со мной так вовремя? Но я не успела его ни о чем спросить, потому что на балконе снова стало тесно. С неба спикировала еще и моя красная драконница. Приземлилась, зашипела, раздраженно стуча хвостом по плиткам, цепляясь его раздвоенным концом за перила. Оказалось, в небе над садом кружило еще несколько красных драконов, а вокруг них целая стая черных. Кажется, дело шло к серьезному конфликту, и даже Эйдар Карвайр разжал руки, отпуская меня, потому что настроение у драконницы было так себе. Можно сказать, довольно агрессивное, как у только что потерявших головы змей. «Все в порядке», — заявила я, став между ней и королем Эдессы. Тут на ум пришли слова Вестера о том, что драконы разумны, но иногда ведут себя как маленькие дети, которые не в состоянии контролировать свои поступки. Вот и я решила ей все объяснить, как маленькому ребенку. Он меня спас, защитил от змей. Я смело уставилась ей в глаза. Вот, погляди, оторвал им головы, и одной, и второй. Он не собирался причинять мне вред. Драконница, к удивлению, послушала. Недоверчиво уставилась на разорванных пополам ползучих гадов. Затем снова посмотрела на меня, после чего перевела взгляд на Эйдара, а затем на две лужицы зеленой крови, ядовитыми пятнами, сверкающие на голубых плитках. После этого открыла пасть и улыбнулась. И я ей тоже улыбнулась. От сердца отлегло, и я пошла к ней, протягивая руку. Захотела прикоснуться и поблагодарить за то, что она ко мне прилетела. Но выходила, она проделала длинный путь со Своокдорна и была где-то рядом, так же соскучившись по мне, как и я по ней. Затем почувствовала грозящую мне опасность и ринулась меня спасать, потому что мы две половинки одного целого. «Меня Кайри зовут», — сказала ей. «И я бы очень хотела узнать твое имя. Надеюсь, скоро ты мне его скажешь». Она позволила к себе прикоснуться, правда, всего лишь на долю секунды, после чего отпрянула. Затем, кинув на меня прощальный взгляд, взмыла в воздух. Туда, где было много красных и черных драконов, и где назревал серьезный конфликт. И тут же за ней вследом взметнулся черный дракон. А ведь его только что не было, и вот он уже машет крыльями, поднимаясь все выше и выше, нагоняя мою драконницу, а король стоит рядом со мной и смотрит им вслед. «Но как такое возможно?» Выдохнула я изумленно. «Ты спрашивала у меня, теряют ли драконы свою свободу после того, как две ипостаси объединяются?» Напомнил он. «Нет, Кайри, этого не происходит. Мы можем существовать как вместе, так и порознь». Но ему давно уже хотелось с ней познакомиться. С того момента, как он увидел ее через мои глаза и счел невероятно прекрасной. Я тоже считала ее прекрасной. Давно уже, еще с Фортрайта. Только вот характером она явно пошла не в меня, потому что шипеть и злиться на короля Эдессы я нисколько не собиралась. Наоборот, очень даже наоборот. Но они... «О, великая мать, что будет, если красные подерутся с черными? Что же нам тогда делать?» «Нам с тобой делать ничего не нужно», — усмехнулся он. «Уверен, шторм совсем разберется. К тому же мне самому не помешает разобраться с тем, что здесь происходит». «Правильное решение», — поддакнула я. «Очень даже не помешает». Но разбираться король стал совсем не так, как я предполагала. Вместо того, чтобы помочь мне выбраться с балкона, а затем выяснить, кто именно и зачем решил меня убить, подбросив ядовитых гадов на балкон, пошел на меня, заставив попятиться. Отступать все дальше и дальше, пока я не оказалась прижатой к стене. «В этом замешаны мои служанки», — на всякий случай сообщила ему. «Если что, они из племени Дахаров. Пусть родились и выросли в Асмии, но, похоже, кровь дает о себе знать». Правда, мне кажется, что они вряд ли сделали это сами. Скорее всего, враги наконец-таки подняли ядовитые головы, которые вы... — Ты, — подсказал он. — Теперь ты можешь обращаться ко мне на «ты». — Но почему я теперь могу обращаться к вам на «ты»? — спросила у него подозрительно. — Потому что моя жизнь с твоим появлением в Эдессе стала намного интереснее, — усмехнулся король. — Вернее, с того самого момента, как ты отчитала меня за гибель Минии и упрекнула в беспечности. С тех пор я постоянно отвечаю на твои вопросы и ищу ответы на свои собственные. Например, каким образом ты смогла с такой легкостью приручить красную драконицу из одичалых? Как вам удалось с первого же раза установить с ней контакт? За что тебя пытались убить, не испугавшись моего гнева? И почему я услышал твой зов, хотя ты меня не звала, явно собираясь справиться совсем сама? Я собиралась спрыгнуть, призналась ему, чувствуя, что жар, идущий от его тела, лишает меня связанных мыслей. «О каком еще зове он говорит?» «Потому что эти змеи странно реагируют на магию, и если бы я попыталась выбить дверь, то это могло бы привести к непредсказуемым последствиям». «Вот и я тоже странно. Хм, на тебя реагирую», — усмехнулся он. «Но последствия могут быть вполне предсказуемы». «О чем это вы?» «Ты», — подсказал он, — «о том, что я, даже стоя рядом с тобой, уже сейчас извелся от мысли, что мог бы тебя потерять, если бы не успел спасти. Но и это еще не все. Меня постоянно беспокоит то, почему тебя так сильно любит моя сестра, а младший брат совершенно потерял голову, из-за чего потерял покой уже я». «Но почему?» «Потому что, леди Шантье, с вашим появлением в Одессе я познакомился с доселе неизвестным мне чувством. Оно называется ревность». Взял меня за подбородок, заставив смотреть ему в глаза. «И вы уже нашли свои ответы?» — спросила у него нервно, отводя взгляд. Боялась, что если я посмотрю ему в глаза, он все поймет. Догадается, о чем я сейчас думаю. Мне хотелось, чтобы он наконец-таки меня поцеловал, но я решила, что это слишком много для Кайрианы Шантье. «Пока еще нет, но собираюсь поискать». После чего накрыл мои губы своими. Его поцелуй был жарким и требовательным, словно он хотел, чтобы я подсказала ему эти самые ответы. Мой первый, самый лучший поцелуй. Я не собиралась его отталкивать или же совершать какую-либо другую глупость. Наоборот, мне хотелось, чтобы наш поцелуй длился вечно. И еще, чтобы Айдар нашел правильные ответы на все свои вопросы, поэтому я принялась увлеченно помогать ему их искать. Кажется, мы порядком увлеклись, но все же король первым пришел в себя. С явным сожалением оторвался от моих губ, чтобы... уже в следующую секунду магии снести балконные двери вместе с доброй частью стены. И я услышала, как внутри испуганно завизжали предательницы-служанки. «Ты права, Кайри. Пришла пора рубить головы», — заявил он, после чего исчез в дверном проломе.